Глава 32. Марчелла. В моем ранении есть положительная сторона. От занятий меня на этой неделе освободили, причем без всяких отработок. Кроме того, я заявил ректору, что и штрафные баллы следует аннулировать, раз покушение произошло в стенах академии, где, как считается, насилия нет и быть не может. Он с удовольствием внял моей просьбе и сообщил, они делают все возможное, пытаясь выяснить, как боевой патрон попал в кампус, а уж тем более в пистолет. Есть и дерьмовая сторона. Джованни постоянно трется в моей комнате, хлопочет надо мной, словно дедушка дома. Выгнать его удается, лишь когда приходит Мирабелла. «Что скажешь насчет мистера Смита?» — спрашивает он. «Зачем ему разрушать свою карьеру?» — качаю головой я. «Почему все-таки брюнета со смуглой кожей и толстой золотой цепью на шее зовут Смитом?» — поднимает бровь кузен. Я смеюсь и тут же хватаюсь за бок. Понятно, что дело странное. И все же левой пяткой чую. Смит ни при чем. В замочной скважине проворачивается ключ, и Джованни подскакивает, готовясь отразить нападение. Однако вместо громилы с пистолетом в комнату входит роскошная девушка в клетчатой юбочке, и в руках у нее пакет с моим обедом. «Ты дал ей ключ?» — вскидывает голову Джованни. «Какого черта?» Мирабелла кладет сумку на прикроватную тумбочку, а я похлопываю себя по колену, присаживайся, мол. Поцеловав меня, она устраивается. Все-таки нам следует подыскать для Джованни девушку. «У меня полно девчонок», — бурчит тот, опускаясь на стул. «О, конечно», — закатывает глаза моя невеста. «Нет информации о человеке, перезарядившем пистолет?» «Пока нет», — недовольно поджимаю губы я. «А у меня интересные новости. За обедом ко мне подсел Данте». Я напрягаюсь, однако Мирабелла гладит меня по бедру. «Расслабься, ничего такого. Он просит о встрече, хочет перед тобой оправдаться». «Данте теперь действует через нее?» — ошеломленно вскидывает руки Джованни. «Я твой заместитель. Я!» Он раздраженно выскакивает из комнаты и хлопает дверью, а мы хохочем. «Наверное, твой кузен меня закажет», — хихикает Мирабелла. Кладу руку ей на шею и притягиваю к себе. «Не успеет. Я его раньше прикончу». Целую ее, проникая языком в рот. Наш поцелуй становится все более страстным, и моя рука, скользнув между ее бедер, поглаживает нежную плоть через трусики. Сдвигаю пальцем эластичную ткань в сторону, но Мирабелла отстраняется. «В отличие от некоторых, мне еще нужно на занятия. Возьми да пропусти. У меня теперь есть кое-какое влияние на ректора», — говорю я, касаясь влажного пятна на шелке. «Да уж. Ладно, я еще вернусь. Что ответить Данте?» Я откидываюсь назад и разминаю шею. Не хочется сейчас о делах. Вот если бы Мирабелла вновь встала передо мной на колени. Дьявол. Девушка без опыта орального секса заставила меня пристраститься к ее губкам. Нравится быть посредником? Она пожимает плечами, хотя по улыбке понятно. Нравится. Скажи, что сегодня в 10 я жду его у себя. Пусть приходит один. Ребята будут охранять комнату. Мирабелла целует меня в щеку и спрыгивает на пол. «Пойду передам сообщение», — заявляет она и направляется к двери. «Потом давай обратно. Подаришь мне настоящий поцелуй». Мирабелла быстро возвращается и, наклонившись, целует меня в засос. Я шлепаю ее по ягодицам, и она, взвизгнув, отпрыгивает. «Нет, ты меня точно доведешь до инфаркта», — бормочу я, поправляя в штанах напрягшийся член. «Вечером заглажу вину. В каком белье придешь? Подожди, и все узнаешь». Она шлет мне воздушный поцелуй, качает попкой и, прикрыв дверь, запирает ее на ключ. Я задумываюсь. Надо же, как все повернулось. Еще несколько месяцев назад Мирабелла меня ненавидела, ни в какую не желала замуж. Вчера же она опустилась передо мной на колени, и я понял, таков ее способ признаться в любви. Я ей, кстати, ничего не ответил. В нашем мире любви места нет. Разумеется, я не стану поступать с Мирабеллой так, как вел себя отец с моей мамой. Не буду ей изменять и так далее. Но любовь... Слово короткое, однако с важнейшим смыслом. Любовь способна изменить сам образ твоего мышления. Любовь может полностью заморочить тебе мозги, отвлечь от главного, заставить ко всему относиться спустя рукава. Стук в дверь прерывает ход моих размышлений. «Она ушла?» — спрашивает с той стороны Джованни. Я качаю головой, медленно встаю и отпираю замок. «Ушла, ушла. У тебя что, занятий нет?» Раскрываю принесенную Мирой коричневую бумажную сумку и вытаскиваю оттуда сэндвич, жареную картошку и пирожное. «Ах, она добыла для тебя пирожное». «Хватит нести чушь!» — рявкаю я. «Мира — моя невеста. Постарайся с этим жить». «Просто я никогда не думал». Я поднимаю руку, останавливая кузена. «У нас есть более важные темы, чем твоя дурацкая ревность к Мирабелле». «Ты от Данте?» — вздыхает он. Я коротко киваю. «Сказал Мире, что готов с ним встретиться здесь, в 10. Он должен прийти один. Однако мы с тобой понимаем. Наверняка его ребята будут поблизости. Данте не идиот. Мне нужно, чтобы вы втроем охраняли этаж. Один у лестницы, другой у лифта, а третий у моей комнаты. Мирабеллу я отправлю к Антонио». «Ты ее предупредил?» — осведомляется Джованни, приподнимая брови. «Знает, насколько упрямой может быть моя невеста». «Пока нет. В любом случае у брата она будет под защитой, если ее ждет западня, пока Данте отвлекает меня разговорами. Ладно, все передам Андреа и Никола, как только они вернутся с занятий». Джованни нерешительно переступает с ноги на ногу. «Можно съесть твое пирожное?» «Еще чего?» — сдвигаю брови я. «Пирожные от Миры только для меня». Кузен закатывает глаза, а я откусываю от сладости большой кусок. Пусть побесится. Через несколько часов провожаю злую Мирабеллу к Антонио. Увы, обещанный ею сюрприз теперь вряд ли состоится. Антонио я ввел в курс событий, и он обещал, сестра из его комнаты не выйдет, пока я не приду за ней самолично. Меня несколько дней наверняка будут игнорировать, однако безопасность невесты — моя первейшая задача. Андреа встает у лифтов. Никола у лестницы, а Джованни прохаживается у моей двери. Стук раздается ровно в 10. Готов поспорить на свое левое яйцо, что Данте весь день провел, пытаясь не наложить в штаны от страха. Джованни открывает дверь, и мой главный подозреваемый проходит в комнату. «Марчелло», — прямо с порога кивает он. «Спасибо, что согласился встретиться». Я жму ему руку и жестом приказываю Джованни закрыть дверь. Оставшись с Данте наедине, предлагаю присаживаться. «Послушай, Марчелло, я знаю, все выглядит паршиво. Яхта, подкаты к Мире, теперь этот боевой патрон. Могу объяснить все, кроме патрона. Да, наши яхты стояли в одном доке. Но никакого отношения к убийству твоего отца я не имею. А Мира... Видишь ли, семья Аккарди могла бы взять под контроль весь юг страны. Отец ведь тоже занимался вопросом моей женитьбы. А мне сдавалось, что Мирабелла не горит желанием выходить за тебя замуж». Я храню ледяное молчание. Гость сует руку в карман. «Эй, Данте!» — предупреждаю я, хотя уверен, он не вооружен. Вряд ли Джованни пропустил бы его сюда, не обыскав как следует. «Это не то, что ты думаешь». Он достает флешку. «Здесь записи с камер наблюдения нашей яхты в тот вечер. Если посмотришь, поймешь, ни я, ни мои парни с борта никуда не отлучались. Встали на якорь, закатили вечеринку, а потом легли спать. Я даже не знал о произошедшем до следующего утра. Когда услышал, быстро убрался во свояси. Естественно, мое присутствие там вызвало бы много вопросов». «У меня нет здесь компьютера», — пожимаю я плечами, забирая флешку. «По-моему, ты знаешь одного человека, который может тебе помочь». «Ну да», — говорю я, сжимая в ладони маленький прямоугольник. «Ладно, посмотрим». Данте мнется, и я спрашиваю. «Что-то еще?» Да, этот патрон. Послушай, я бы ни в коем случае... Заряди я тот несчастный пистолет, меня вышвырнули бы из академии, а ты начал бы за мной охоту. Я, знаешь ли, хочу дожить до того дня, когда придет время сменить отца. Доказать мне нечем, и все же это сделал не я. Да уж догадался. В меня и раньше стреляли. Только стрелявшие никогда не бледнели так, словно вот-вот грохнутся в обморок. Вряд ли тебя можно считать блестящим актером. Вот именно, хмыкает Данте. Несколько секунд он разглядывает пол, а затем поднимает на меня глаза. Ты не думал о других вариантах? Ведь стрелок явно хотел извлечь из твоей смерти какую-то выгоду. Кого ты имеешь в виду? Вопросительно склоняю голову я. Ну, допустим, Габи. Габриэля Виталя, недоуменно моргаю я. Отец Габриэля держит под контролем северо-западный сектор страны. Сам Габи — парень тихий и физической угрозы не представляет. Во всяком случае для меня. С другой стороны, ходят слухи, якобы он обычно перерезает своим противникам горло. Любит наблюдать, как жизнь покидает тело жертвы. Кроме того, этот тихоня здорово разбирается в компьютерах и наверняка мог бы дистанционно взорвать бомбу. И все же Габриэля — человек загадочный, о нем мало что известно. Какой же у него мотив? Лично мне в голову приходит всего один возможный стимул. Интересно, что скажет Данте. Если не будет ни тебя, ни твоего отца, Габриэль сможет жениться на твоей сестре Арии, и тогда будет править всей верхней частью страны. Брак с Арией для Витали крайне выгоден. Занятная теория, киваю я, хотя Данте пока что меня не убедил. Надо будет поразмыслить на досуге. Возможно, я даже нанесу ему визит. Итак, есть версия с моей младшей сестренкой, пусть и не слишком впечатляющая. Есть дрон, следивший за нами на вечеринке. Опять же, Габриэль, как говорят, соображает в компьютерных программах. Да, пожалуй, не лишним будет с ним побеседовать. Мне больше не нужно ожидать удара в спину, криво улыбается Данте. От меня нет. Правда, ты тот еще придурок. Боюсь, у тебя и без того врагов хватает. Ну, это всем известно, поднимает руки он. Я провожаю гостя до двери, и стоящий с обратной стороны Джованни пропускает его к лифтам. Пойду заберу Мирабеллу, бросаю я и, не дожидаясь ответа кузена, спускаюсь по лестнице в комнате ее брата. Стучусь, и Антонио возникает на пороге, указывая пальцем за спину, мол, Мирабелла на месте. Уж подумывал ее привязать, чтобы никуда не рвалась, ворчит он. Я улыбаюсь и вхожу в комнату. Однако, заметив раздраженную гримасу на лице невесты, вздыхаю. Ночь безумного секса мне сегодня явно не светит. «Будешь злиться или желаешь чем-то помочь?» — спрашиваю я, протягивая вперед ладонь с флешкой. Глаза Мирабеллы загораются, и она тут же вскакивает. «Что это?» «Вот с этой штукой ты и поможешь мне разобраться. Скажи, пожалуйста, Мирабелла, мне требуется твоя помощь», нараспев произносит она, склонив головку. «Вот еще», — усмехаюсь я, поглядываю на стоящего за ее спиной Антонио. Тот вроде как не слышит нашего разговора, хотя мы оба понимаем, он слушает. «Ну давай, скажи, и я, глядишь, снова сделаю то, о чем ты мечтаешь». Мирабелла сладострастно причмокивает губами, и мой член тут же реагирует. «Играй в свои чертовы сексуальные игры в другом месте, Мира. Иначе расскажу отцу, чем ты тут занимаешься», — рявкает Антонио. Она показывает брату язык, и я, взяв ее за руку, веду к лифтам. «Как же мы сейчас попадем в компьютерный класс?» — спрашивает Мирабелла. «Уж об этом я позабочусь. Мы пересекаем кампус, направляясь к учебному корпусу. Хотя я и так знаю, запись на флешке наверняка подтвердит невиновность Данте. Черт, вместо того, чтобы приблизиться к разгадке, я снова от нее отдалился».